Ничего не болит. Я чувствую себя вполне здоровым, — отвечал Качинский, делая новую попытку сесть и вновь падая на сторону. Но, черт возьми, я совершенно потерял чувство равновесия. Зауэр, Готлиб и шофер были поражены.